Глава 5. Выбор. Секретный альфа-тестер номер 78. Прошедшее время 71 час. Бредовое состояние, приведшее к ментальной деструкции. Согласно протоколу, субъект покинет систему и будет отправлен в комнату сбора. Здесь, в 7-м исследовательском центре конгломерата, 100 человек, называемых секретными альфа-тестерами, участвовали в эксперименте внутри MMORPG мира Игдрасия. Более 50 сотрудников круглосуточно наблюдали за ними, по 10 человек в смену. Объявив все необходимое, сотрудник поспешил на следующий объект. Субъект номер 78 был разморожен и освобожден из VR-капсулы. Медицинский персонал с безразличными лицами увел ребенка. Брайан, заместитель директора этого исследовательского центра, наблюдал за процессом через монитор. Он испустил вздох и нажал на несколько кнопок. «У скольких получится, как думаешь?» Включая номер 78, было всего 8 человек, выбывших из-за ментальной деструкции. Еще двое умерли из-за помутнения рассудка. Его секретарь, прекрасная молодая женщина, твердо и отчетливо ответила на вопрос. Умственная нагрузка, вызванная использованием отличным от реального тела VR-аватаром, впервые стала проблемой несколько лет назад. И эта проблема только обострялась с развитием VR-технологии. Повышение детальности и чувствительности VR шло рука об руку с повышением числа сообщений о психической нестабильности. В настоящее время было доступно только три решения. Первое – просто понизить чувствительность VR-систем. Однако это было непрактично, поскольку VR-система стала незаменимой во многих аспектах жизни общества, не говоря уже о постоянно растущем спросе пользователей на реалистичность. Второе – привыкнуть к опыту с помощью лекарств медицинского контроля. Тем не менее, пользователю нужно было тренироваться в течение длительного периода времени, и даже так успех не был гарантированным. Такой способ, к тому же, мог вызвать ряд других проблем, таких как возможная зависимость и трудности с возвращением в общество. Таким образом, эта методика тоже была нецелесообразной для реализации. Третье. Свести к минимуму различия между пользователем и аватаром. Это было самое простое, не вызывающее последующих проблем решение. И поэтому оно быстро стало общепринятым. Седьмой центр сосредоточился на изучении влияния нечеловеческого аватара на человеческую психику. С этой целью центр приобрел детей-сирот в возрасте от 10 до 15 лет за их гибкий ум и тот факт, что у них не было родственников. Этим детям были законно удалены записи из системы. По завершению этого эксперимента им будет предоставлен источник средств существования в течение 10 лет. Также для них создадут новые удостоверения личности. Аватары монстров обладали неестественными способностями и способами передвижения, поэтому их разработка заняла довольно много времени, что задержало проект. В конечном итоге секретные альфа-тестеры вошли в игру одновременно с официальными бета-тестерами. В зависимости от результатов, этот эксперимент может стать самым большим шагом вперед в медицинской области. Получается, 10% выбыло всего лишь спустя 70 часов. «Сэр, я полагаю, что причиной тому может быть недостаток сна. Максимальная чувствительность VR даже превосходила таковую в реальной жизни. Я думаю, что это заставит их испытывать невыносимый стресс, поэтому они не могут отдохнуть. Может, нам стоит снизить чувствительность?» «Все равно, что ставить телегу впереди лошади. С таким же успехом мы могли бы использовать беспилотники с дистанционным управлением или танки ИИ. Как оружие, они были бы бесполезны». Брайан фыркнул. Он бросил взгляд на большой монитор, отображающий психологическое состояние 100 испытуемых. Данные обновлялись в режиме реального времени. Мертвы – 2 субъекта. Ментальная деструкция – 8 субъектов. Бред – 12 субъектов. Бешенство, наступившее из-за потери рассудка – 11 субъектов. Психическая нестабильность – 37 субъектов. Легкая психическая нестабильность – 30 субъектов. «Сэр, я только что получил отчет. Обезумевший альфа-тестер столкнулся с несколькими бета-тестерами и был побежден после начавшейся схватки». «Какой именно?» «Прошу прощения. Это был альфа-тестер, который выбрал расу гоблинов и развился в хоб-гоблина. Бета-тестеры, которые одолели его, были командой из 4 человек, но они также понесли потери». «Понятно. Как и предполагалось, чем больше аватар похож на человека, тем быстрее эволюция. Сколько субъектов достигли эволюции?» 27. Считая умершего и тех 4, которые выбыли из-за ментальной деструкции. Так что в настоящее время всего 22 субъекта достигли эволюции. Однако более половины из них крайне нестабильны. Некоторые из них бредят или уже обезумели. Да, повышенный стресс из-за внезапного изменения формы. В худшем случае нам может понадобиться ввести инъекции некоторым из них. 6 субъектов достигли эволюции только с легкой психической нестабильностью. Кроме того, у субъекта номер 13 разблокирована эволюция, и при этом она относительно стабильна. Номер 13. Пробормотал Брайан. Словно отвечая ему, на экране появилось изображение белоснежной девочки. В ее красных зрачках, направленных к камеру, отражалась ненависть ко всему миру. Брайан вспомнил ее. Понимание промелькнуло на его лице, и он кивнул. «А, точно! Демоническое дитя!» Без имени. Новорожденный демон. 47 из 99. Безымянный новорожденный демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии. 17 из 55. Увеличились на 15. Общая боевая сила. 25 из 60. Увеличилась на 15. Уникальный навык перезапуск. Доступна эволюция. Доступна эволюция? Верно, в обучении говорилось об этом. Как только игрок-монстр достаточно поднимет свои уровни, он сможет эволюционировать в монстра другого типа такого же эволюционного древа. В любом случае, нужно больше подробностей. Я сосредоточила свои мысли на части «Доступная эволюция», и появилось больше информации. Доступные пути эволюции из новорожденного демона, 46 из 99. Отображение возможных вариантов. Имп, тень, гремлин, гаст. Довольно много вариантов. Я должна проверить их один за другим. У моего кристалла осталось только половина использований, однако я до сих пор не изучила навык. Я знаю, что волноваться об этом бесполезно, но я ничего не могу с собой поделать. Имп, 45 из 99. Крошечный, отвратительный демон. Живет в домах людей и любит устраивать пакости. Это пояснение было слишком коротким. Здесь даже ничего не сказано о последующих эволюциях. Совсем ничего толкового. Ладно, мне все равно нужно закончить с остальными. Тень, 44 из 99. Демон теней. Заменяет собой тень живого существа. Беспокоит разум тех, в кого вселится. Гремлин, 43 из 99. Разновидность злых фей. Вселяется в человеческие изобретения и мешает их работе. Гаст, 42 из 99. Газообразный демон. Формируется из скоплений черной пыли и сажи. Может трансформироваться во множество различных форм. Думаю, если бы я хотела типичного демона, я бы выбрала импа. Но он уродливый. Я не знаю, насколько сильными они могут стать, но их размер не внушает доверия. Я немного склоняюсь в сторону тени. Если они могут заменять собой человеческие тени, тогда они могут проникать в человеческие деревни. Ой, но что если я снова стану белой после эволюции? Гремлины тоже казались простым вариантом. Но что именно представляет собой изобретение? Могу ли я завладеть дирижаблем и обрушить его на землю? Это может привести к массовому убийству, но придется ли мне нападать на людей? Гасты были наиболее загадочными. Что мне делать со способностью изменять форму? У всех были свои преимущества и недостатки. Никто из них, по-видимому, не будет полезным в прямом бою. Как я должна поступить? Во всяком случае, кажется, я не смогу эволюционировать, если моя магия не будет полной. Так что на данный момент пришло время отдохнуть. Я решила побездельничать на поляне, чтобы успокоиться. Все это время чувство отторжения вводило меня в неуравновешенное состояние. Посмотреть на цветы, что ли? Можно сказать, что я просто убегаю от реальности. Но... Ладно, признаю, я бывалый эскапист. Но серьезно, я бы хотела, чтобы эти люди из корпорации наконец снизили чувствительность. Мой разум блуждал, пока не наткнулся на трупы гусениц. Они сильно ограничивали мою свободу здесь. Могу ли я использовать их для чего-то? У них действительно были клыки, которых не должно быть у насекомых. Возможно, я могла бы вырвать их и продать в каком-нибудь городе. Монстр, продающий материалы с монстров. Я бы однозначно привлекла внимание. Ну, у меня есть немного свободного времени, почему бы не попробовать? Я приблизилась к мертвой темно-красной гусенице. Вблизи огромный труп выглядел гораздо более гротескно, чем я думала. У меня не было особого желания тщательно копаться в нем, поэтому я просто вытянула липкое щупальце, чтобы начать бить. Я скорее не срывала, а разбивала. Тем не менее, это сработало. Я получила один из пары клыков. Выглядит очень даже крепким. Второй клык тоже сломался. Я не хотела смотреть на эти последствия сплеттерфильма, но даже при всем своем желании я не могла закрыть глаза. Что возможно и к лучшему, иначе я бы не заметила мерцающего предмета внутри трупа. Сплеттер. поджанр фильмов ужасов, в котором акцент преднамеренно делается на предельно натуралистическую демонстрацию крови, внутренностей и графическое насилие путем использования специальных эффектов, искусственной крови, мяса животных и т.п. Википедия. Что это за штука? Драгоценный камень? Предмет был размером с боб и окрашен в черный цвет, что делало его более похожим на красивый кусок угля, нежели на драгоценный камень. Я попыталась ткнуть его, и он неожиданно исчез в моем теле. Что произошло? Куда он делся? Я искала по всему своему телу, но ничего не нашла. Вместо этого я заметила, что моя потраченная магическая сила восстанавливается гораздо быстрее. Что это было? Наполненный магией камень? Ну, если он может восстанавливать магию, то это очень даже удобно. Я поискала камни внутри других трех гусениц, но это ничего не дало. Вопрос за вопросом. Эти камни образуются только внутри сильных монстров? Вероятно, это был магический камень, о которых мне говорили. Ладно, это не так важно. Благодаря камню мне понадобился всего час, чтобы полностью восстановить свою магию. Эй, темно-красная. Я не собиралась говорить, что благодарна за бой, но... Он не был бессмысленным. Без имени. Новорожденный демон, 41 из 99. Безымянный новорожденный демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии, 55 из 55. Общая боевая сила, 60 из 60. Уникальный навык перезапуск. Доступная эволюция. В самом деле, он вовсе не был бесполезным. Я приняла решение. Скорее всего, меня ждет еще больше трудностей впереди, независимо от того, какой путь я выберу. Моя измученная душа может превратиться в клочья к концу, но все же я не хочу, чтобы все, что я сделала, было бессмысленным. Итак, я представила свою просьбу и закатала желание всем сердцем.